Я, Ворона, глава 1. Эта история является вымышленной от начала и до конца. Все совпадения случайны, все расхождения обусловлены либо авторским замыслом, он же иногда произвол, либо тем, что мир, где происходят основные события, другой. Миров множество, значок защиты авторского права, мироздание, июнь 2000, Линшанийский автономный район, КНР, край света, так называют это место. Вообще, в Поднебесной есть и другой край света, ландшафтный парк в провинции Хайнань. Там, крайняя южная точка Китая, здесь, скорее, край земли, потому как за краем, небо, облака, обрыв, бездна. Если сорваться с этого края, косточек не соберешь. Госпожа Ли, мы готовы, голова младшего Ся впихивается в походную матерчатую гримерную. Режиссер Ян решил начать съемки с наиболее сложного в реализации, с выезда на натуру. Цивилизации поблизости нет, надо ехать больше часа на машине до ближайшей деревушки. Зато вид, закачаешься. Облака чуть выше уровня земли, они застилают бездну, льнут к скалам. Стоит им отступить, там прозрачный воздух и невообразимая глубина. Еще тут очень тихо, только крик хищной птицы порой разорвет тишину. Было тихо, до прибытия съемочной группы. Теперь здесь много шумных и деловитых китайцев. Это ошеломительное, дух замирает от одного взгляда. Место взято для старта съемок не из прихоти. Кадры отсюда будут использованы для тизеров, коротеньких роликов, задача которых – привлечь зрителей к просмотру до старта самого сериала. Удачи! Сжимает кулачки младшая Чу. Эту моль бледную к нам с мамой прикрепили намертво. Быть на нашей стороне, в ее интересах, так как она из команды режиссера Ян. С ним тоже не так все просто. До выезда на объект нас нашла ассистент Фан, та, которая Фантик. Вы должны знать, обращается к маме, но внимаем мы обе. Отстаивая свое видение и мыли в роли фарфоровой куклы, режиссер Ян поставил на кон свою карьеру. Если рейтинги сериала будут низкими, он не только откажется от гонорара, он покинет киностудию. Разве так можно? Искренне поражается моя добрая мать. Это слишком. Конечно, это устная договоренность, холодно сообщает ассистентка. Но режиссер Ян, человек слова, мы не можем его подвести. Фан явно не согласна с выбором, с риском, шефа. Но ее мнение никто не спрашивал, как не осведомляются у канцелярского набора, что он, набор, думает о качестве пищи и бумаги. Недовольство свое она старается скрывать, но удается плохо. Впрочем, мне ее эмоции тоже не слишком интересны, так как я не намерена срывать съемки и как-либо вредить ее кумиру. Мы с режиссером на одной стороне, на стороне высококачественного и зрелищного кино. Остальное несущественно. Али, ты точно готова? Тревога в голосе матушки. После того случая с попыткой похищения Чжан-Джана она вся, комок нервов. Мать винит себя в том, что ее драгоценность пострадала, а ее не было рядом. Мысль о съемке бесценного сокровища на самом краю чудовищно глубокого обрыва не способствует успокоению. Разумеется, мамочка, улыбаться я не могу, грим. Я и говорю-то, едва размыкая губы, покой и умиротворение транслирую интонацией. На самом деле, я в восторге. Профессиональная работа на природе, в таком невероятном месте. Месте, где небо сходится с землей, а облака захлестывают зеленые травы. Что может быть более захватывающим для начала карьеры? Я в годовалом возрасте победила в неравном бою жуткого босса первого уровня, гада под козырьком. Теперь мне уже 2 годика. На моей стороне удача и само мироздание. Что может пойти не так? Да что угодно. Например, несите ее аккуратно. Явление продюсера Пэй. Эта одежда стоит дороже ее жизни. Что тебе не сиделось в городе, Пузан? Наличие режиссера, операторов и прочих полезных людей на выездной съемке обоснованы. Продюсер нам тут, на краю света, на кой сдался? Вообще-то мать моя премудрая разговорила ассистента Фантик, чтобы та слила побольше информации о том, что происходило в студии после того злополучного кастинга. О, пора, наверное, раз я с этой шарашкиной конторкой работаю, сказать вам, как она называется. Там длинное название, давайте для уменьшения мозголомности я его сокращу до краткого и понятного слова. Лотос. На логотипе у них цветок лотоса, а на анимированной его версии, в заставках к их фильмам и сериалам, он лепестки раскрывает. Выглядит хорошо. Лотос, Х1, символ чистоты и совершенства, а еще мира, согласия и возрождения. Он вырастает из грязи, его корни глубоко уходят в темный ил. Но сам цветок, поднимаясь к свету, безупречно чист и всегда обращен к солнцу. Можно выразиться несколько претенциозно и сказать, что лотос – это душа поднебесной, а еще его едят все части, от корня до лепестков и семян. Корень пускают в суп или жарят, листья применяют в салатах, а цветы и семена идут в десерты. Китайцы – очень поэтичные и очень практичные одновременно. Однако, речь не о лотосе, как о цветке, а о лотосе, как о студии, где создают красивое, возвышенное искусство и вовсю идет подковерная борьба, под водой, во тьме и грязи. Когда сценарист Ма предложил столкнуть нас со звездочкой нос к носу в рамках кастинга, я была уверена, что Ма ее и выдвинул. Оказывается, нет. Протеже сценариста была другая малявка, в попугайском наряде. Но, когда она вылетела, Ма повел носом в сторону, где ему почуялся запах успеха, финансового в первую очередь. Прослушивали и просматривали, нас четверо, и только кастинг-директор на начало совместного представления еще колебалась. Ма примкнул к продюсеру и его рекомендации. Как так вышло, что и Цзя, да реально же Козя это Цзя, перешла на сторону, где звездочка, печеньки и шуршащие юани, наша разведчица Фан не знала, но знала, что изначально режиссер Ян был уверен в нейтральной позиции кастинг-директора, и в том, что моя игра сумеет убедить эту разборчивую женщину. Но, что-то пошло не так, это не весь список не того, но так как меня донесли до обрыва, надо в роль входить, а не этим важным и влиятельным желать бобра с крепкими зубами, в область, куда обычно портмоне кладут, этим зубам желательно вцепиться, и не отпускать, бобра я им желаю побольше, побольше. Сегодня будете снимать сцену с падением, вертится возле рабочего места режиссера Пипингвин Пэй. Нет, Ян холоден, как снег на вершинах гор, и также безразличен. А когда? Пузан не унимается. В студии, в безопасности, а как же ваше особое видение и стремление к живой, естественной подаче? Ян, это тоже данные от Фан, не признает дублеров, если речь не о чем-то невероятно сложном в исполнении. У этого щеголеватого господина актеры скачут на живых лошадях, они едут на лестницах, которые волокут младшие работники студии. Они сами водят авто, и даже трюки выполняют в основном самостоятельно. Только там, где имеется риск для жизни, нездоровья, заметьте, только жизни, режиссер Ян соглашается на использование дублеров. Помощник Ся с утра, когда я говорю утро, речь о половине четвертого, чтобы вы понимали, разносил всем, кто сегодня снимается, листы со сценарием. В моем действительно была сцена с падением с обрыва, спиной вперед, с раскинутыми руками и широко открытыми глазами. Подразумевалась работа со страховкой, но без дублера. Мы не станем снимать сцену с падением, голос режиссера сух. Но о, тишина на съемочной площадке. Этому неспортивному, и по виду, и по поведению, ничего не остается, как заткнуться и усесться на складный стул. Мебель услужливо приволок и разложил помощник Ся, тот вечно помятый, что помогал на кастинге. Жест со стулом я запомнила. Выслуживается, Юрка скользкий типчик, не зря он мне с первого взгляда не понравился. Ту часть листа, где я должна рухнуть в бездну, перечеркнули. У мамы это вызвало настоящий стон облегчения. Ян убрал часть эпизода своим единоличным решением. Теперь мы снимаем, как рослый мужчина в черном ханьфу несет меня куклу к краю мира. Шагает он медленно, размеренно. Снимают нас с ним на несколько камер. Общий план и крупный план, мой. Затем проход повторяется, только теперь крупный план фокусит лицо мужчины, а не фарфоровую красоту на его руках. Откуда ханьфу, спросите вы, ведь был же детектив. О, это еще одна изумительная новость, из разряда. Что же может пойти не так, эти творческие лизоблюды зачеркнуть, личинки вымороть. ХМ, личности творческие подумали и решили перенести время и место действия из современной столицы в древнюю и слегка вымышленную. То есть декорации и костюмерка будут соответствовать какой-то из эпох древнего Китая, но, чтобы не искать реальные исторические зацепки, страна назовется как-нибудь по-другому. Заодно и демоны лучше впишутся. И можно добавить тайное общество убийц и заговор против правящей семьи. И задвинуть фарфоровую куклу, ее значимость для сюжета, немножечко назад. Но это мы еще поглядим. Лотос со своими грязевыми шалостями уже отложил начало съемки. Так что вариант снять все, а затем выпускать постепенно, по согласованию с каналом, не выйдет. Придется работать по быстрому варианту, где снимают только 3-4, реже 5 эпизодов, плюс 1-2 тизера, плюс студийные фото актеров, Плюс стилы – это кадры непосредственно из снятых эпизодов. И с этим выйдут в эфир. В таком формате обратная связь от зрителей играет куда большую роль. Довольные или недовольные зрители – это не только рейтинги, но и 3-4 тонны нет, не диетического мяса. Тонны – это про комментарии. Отзывы могут повлиять на сериал весьма существенно. Порой зрительские суждения способны буквально втоптать в грязь росток начинающегося сериала. Нет, серьезно, это ж как припекло заезженную лошадь ма в фамилии, как лошадь, и мне плевать, что он скорее конь, что он почти весь сценарий перекроил. К слову, наши с мамой правки лошадушка не тронул. Они подходят под новый формат сериала, ничего менять не нужно. Морковку ему за это подарю. Так, все, меня ставит на землю. Мужчина делает шаг назад, мы глядим друг на друга, затем он удаляется, а я остаюсь. Обрыв края света выбран не только за зрелищность. В этой сцене место символизирует свободу. При обработке зеленую траву под ногами куклы перекрасит. От точки соприкосновения маленьких игрушечных ножек сочная зеленая трава в капельках утренней росы будет жухнуть и умирать. Таково влияние демонической силы, оставшейся отметиной на лбу куклы. С этой силой и ее последствиями осколок души девочки не хочет больше сосуществовать. Смерть, увядание, угасание. Она устала и хочет покоя. Тот, кто принес ее сюда, помогает ей этот покой обрести. Кукла маленькими шажочками приближается к краю бездны. Там бурлит и свирепствует облачное море, блестят на солнышке скалы. И манит синева небес. Небо – это свобода. Это медленно поднятые, распахнутые руки крылья в широких рукавах ханьфу. Это золотой луч, отраженный в зрачках. Стоп, снято. Скользит на мокром от росы камне ножка в расшитой матерчатой туфельке. Я ищу опору руками, только кроме воздуха хвататься ни за что. Али, истошный крик мамочки. Рука вверх, знак, что все хорошо. Я справилась с равновесием. Не осуществила мечту одного пузана, в которой я лечу в пустоту, да еще и без троса за спиной. Будем честны. До края обрыва больше метра, рисковать и ставить меня впритык никто бы не стал. Без страховки, по крайней мере, не настолько я маньяк, а немножко сместить фокус, чтобы положение куклы казалось ближе, чем есть, это часть особой киношной магии. Что тоже важно, дорогущий прикид при падении не изгвоздало. Вот бы кое-кто позлорадствовал. Ко мне спешит Ян. Даже на предельном отдалении от цивилизации этот господин одет с иголочки. Хотя работа режиссера располагает, скорее, к более свободному стилю и к теплым пуховикам. Лето-то лето, но мы на высоте в 2500 метров над уровнем моря. Так что спешат ко мне еще и младшие с тепловыми пушками, ручными грелками и кислородным баллоном. Мыли, присаживается передо мной на корточке режиссер. Ты молодец, скрипят дорогие туфли. Легонько киваю, мне реально проблематично говорить. За щеками я, что заправский хомяк, держу орехи. Ладно, не орехи, но там специальные вкладки. Нижняя часть лица должна выглядеть шире, быть кругленькой, кукольной. В глазах расширители и линзы. Слой грима на лице толще, как мне кажется, чем слой кожи. Там натурально как фарфоровая маска. И мне в этом гриме, если режиссер не даст отмашку, свободно, надо проходить до конца съемочного дня. Это где-то ближе к полуночи. Но меня должны отпустить раньше. Затем его снимут и заново наложат к следующей съемке. В 4 часа утра, ага. Красота, страшная сила. Знаю, что этого не было в сценарии. Ян говорит со мной серьезно, как со взрослой, и это располагает. Но я хотел бы снять еще одну сцену. Хочу, чтобы ты уронила слезу. Вот с таким же светлым лицом. Одна крохотная слезинка. Счастье и освобождение. Но не из того глаза, где грим, из другого. Ты справишься, я хлопаю не вполне своими ресницами. С ними тоже поработала девушка-гример. Вот это у него задачки. С такими вводными, что гонорар за роли почасовая оплата за съемочные часы уже не кажутся легкими денежками. У меня, я уже устала говорить, безумно сложный грим и детализированный. Так, на лбу красная метка демона, а в уголке глаза запекшаяся кровавая слеза. Вроде как с этой кровью перешла, впиталась в фарфор душа девочки, и капелька осталась. Мне бы не хотелось прибегать к уловкам, коситься на гримершу, та тоже в кучку помогает затесалась. Ян, давай сначала попробуем несколько дублей без них, если не получится. Я в тебя верю, мыли. Ну как тут отказаться, это ж вызов, да еще какой. Зареветь, чтобы в три ручья лило, я могу без проблем. Более-менее красиво заплакать тоже. Но чтобы ровно одна слеза счастья из четко заданного глаза, блин, а как бы он со звездочкой это снимал? Со щипалкой, я про луковый карандаш, не иначе. Пока меня греют и что-то там поправляют, судорожно перебираю воспоминания себя прошлой, такие, чтобы проняло, и не только меня, но и людей по ту сторону экрана. Мыли, чуть левее, через рупор поправляет мою позу режиссер. Надо ему тоже сравнение найти, а то всем от меня досталось по тотемному животному, некоторым даже несколько. И только я ни с кем не соотнесен. О, он тот еще щеголь, значит, будет щегол. Отвлекаться на ерунду в такой ответственный момент, ничего, уже можно. Я ведь знаю, что буду воспроизводить в памяти. Первый поцелуй с тогда еще будущим мужем. Кто роняет слезы во время поцелуев? О, вы многого обо мне не знаете. Как бы объяснить? Наш путь друг к другу не был легким. Годы, преграды, потери. Я и не верила, что хотя бы увижусь с ним еще раз, не говоря о большем. В миг касания губ и сердец вдребезги разлетелись все барьеры и страхи. Это и была свобода, то и было незамутненное счастье. Удача ли сработала, или оно само, но крохотная хрустальная слезинка возникла там, где ждал ее режиссер Ян. Солнце подсветило капельку, глаза и фарфоровую кожу. Налетевший ветерок звякнул золотыми подвесками заколок. Волшебство длилось, пока мои веки не начали гореть изнутри. Им так-то, в отличие от кукольных, положено моргать. Снято. Триумф в голосе режиссера. Перерыв. Мыли, в павильон. Да отнесите ее, не ногами же она пойдет. Отмирают помогайки, а то стояли, будто не я, искусственная, а все они. Павильон, это очень громко сказано. Там каркас из трубок затянут тканью. Внутри осветительные приборы, а также выставлено несколько декораций. Собрали, выверяя все до мелочей, пока режиссера и оператора не устроила картинка. Щегол, похоже, решил и фото для пиар-компании сразу нащелкать. Я так думаю, из соображений. Пока все на подъеме, не успели устать, предвкушение, огонь в глазах и все такое. Может, я заблуждаюсь, и он просто экономит бюджет. Но фотографировать меня в виде куклы Ян решает самолично. Вида он не показывает, лицо держит, еще и солнцезащитные напялил. Но и по голосу слышно, и по пружинистой походке читается. Доволен, горд. Отрабатываю фотосессию. На сегодня с меня больше ничего не требуется. Остаток дня расписан на другие сцены, без меня. Снимки мне обещают показать сразу по готовности. В горах их не распечатают. Надо вернуться в цивилизацию сначала. Уф, начало выдалось напряженное. Времени ушло всего ничего, а эмоций – море. И это только начало. За белым матерчатым пологом, как бы дверью, я сталкиваюсь нос к носу с еще одним проявлением. Что же может пойти не так? Ай, пефе, фыркают из-под высокой укладки с драгоценными украшениями, хотя это может и бутафория быть, я ж не разбираюсь. С дороги. Думаешь, главное, давно не виделись. Звезда моя, Лин Сюли, собственной персоной. Ради того, чтобы звездочка не осталась обделенной, сценарист Мав писал в измененный сценарий нового персонажа. Принцессу, на меньшее ведь прелестное создание вряд ли согласилось бы. Ага, куколка будет прелестная, но устрашающая, а принцесса, прелестная без всяких но. И все как бы довольны. Ян выбил для меня роль куклы, и не оставил за бортом звездочку, ма через добавочную роль подмазался к малышке, и деньгам ее семьи, по полной программе. Что получила Цзя, я без понятия, да и демоны с нею. Лотос получил спонсора для масштабных высокобюджетных съемок. Для небольшой студии, великая удача. Нет, не все довольны. Принцесса глядит волком, а ей милоту на камеру демонстрировать. Что до меня, то мне не до нее особо. Да, количество серий увеличили, сценарий раздули, и на фоне этого моя роль сбавила в значимости. Вроде как, мы еще поглядим, кого запомнят зрители. Принцессу или куклу, восторг или тревогу. Ворона умеет выживать в неблагоприятных условиях и бороться за место под солнцем. Даже если солнце, свет софитов. 1. Кит. Хаху, лотос. Глава 2. Самое смешное в этом столкновении пары деловых малипусик, это то, что мы обе на ручках. Меня придерживает младшая Чу, мой личный раб-работник киностудии «Лотос Фильм». Мне нельзя ходить самой, у меня на ноженьках белые тапочки. Тьфу, туфельки. Матерчатые, с вышивкой. Их таких на меня две пары изготовили, одни с белой подошвой, а у вторых и по стопе вышивка идет. Это для кадров, где кукла сидит на попе, ровно. Если запачкаю вышитые, девочка-костюмер будет недовольна. А если порву, она меня утопит, в слезах. Ей же где-то посреди нигде волшебным образом придется добывать такие же. Сюли транспортируют в переноске, как хомячка, которого везут к ветеринару. Ладно, это меня снова заносит. На самом деле она перемещается в деревянной конструкции вроде паланкина, только мельче. Я так понимаю, детская версия, и в этой штуке принцесса появится и в кадре, и на фото, которые на постеры пойдут. Это не точно, так, мои предположения. Надо будет поговорить с мамой, пусть на правах помощника сценариста разузнает про сцены с этой наипрелестнейшей мелюзгой. Но первым делом, переодеться и избавиться от грима. Я в этой застывшей маске реально не чувствую себя человеком. В нормальной одежде, штанишки, носочки, рубашечка, кофта, ботинки, и без лишнего на коже растекаюсь довольной амебой по стулу в походной гримерной. И, пока маленькую амебку не гонит прочь, можно краешком глаза подглядеть, краешком уха подслушать. Любопытно же, что происходит, что обсуждают. Я ведь еле успела закончить грим второй малышки. Наклоняется одна низенькая китаянка к другой, бормочет вполголоса. Мне говорили, что до обеда по графику снимать будут первую, и накладок не будет, а закончили до завтрака. Ну да, Ян начал съемку в 6:00. По его мнению, самый лучший и подходящий для создания мистической атмосферы свет утренний. Сумерки и ночь тоже сгодятся, но для иных сцен. Завтрак у актеров и съемочной команды в 9. Не повезло тебе, сочувствует вторая коротышка, натуральная полторашка, причем с учетом пучка на макушке. Даже обидно, столько работы, и почти сразу очищать. Старшие, вытекаю из удобного положения, крепко встаю на свои 2. Спасибо. А, замирают болтушки. О, и где их многословие, куда делось? Они забыли про меня, что ли, как закончили со снятием грима? Я, если что, не в обиде. Девы сделали свое дело, преобразили меня до неузнаваемости, затем вернули к нормальной жизни. Благодарю за дело, а не за перемывание косточек маленькой вороны. От стены отлипает тень, чу бдит, чу на страже. На съемочную площадку оповещаю труженицу об изменении в маршруте. Ножками. Сама. Это в белых тапках меня можно вперед ногами носить. Но раз переобули, баста. Перед гримеркой встречает мамочка, ее с какими-то организационными вопросами отвлекали до этого. Вышагиваем к обрыву втроем. Хотя режиссера нет, возле края света роится кучка черноголовых насекосотрудников студии. При нашем с мамой Чу приближении многие оборачиваются, удивленно глазеют и перешептываются. Старшие, поднимаю ручку с раскрытой ладошкой. Благодарю за вашу заботу обо мне. Доброе слово, оно и кошке приятно. Все об этом знают, но многие почему-то забывают. Мне несложно помахать ладошкой всем этим незнакомым людям, и от спасибо к язык не отвалится. Хм, я несколько иной реакции ожидала, к более улыбчивой аудитории, скажем так, готовилась. Привыкла уже, что нравлюсь людям, а эти как будто смущены. Ну что вы, натужная улыбка и поклон от помощника оператора. Так, а что это у него в руке? Осмотр ставит все на свои места. Команда дружно пьет одинаковые напитки, что-то бутилированное. Вряд ли алкоголь, водичка или лимонад какой-то, не суть, кое-кто успел подсуетиться. Одинаковые бутылочки всему стаффу на съемочной могли принести специально обученные сотрудники этого стаффа. Но тогда вот та младшая не прятала бы свою бутылку, и глазки бы не бегали. Занятно, занятно. Мы ли достаточно продвинутый ребенок, чтобы уметь складывать 1+1? Напитки, с почти 100% вероятностью, разнесли подчиненные Лин Сюли. Стафф их принял, и теперь принять мою устную благодарность им слегка неловко, любопытно даже. Принцесса сама догадалась осчастливить подданных, или ей кто из взрослых подсказал? Эх, вряд ли узнаю ответ. Что же, мы, вороны бедные, но гордые, навязываться не станем, но и менять линию поведения, тоже. Пожалуйста, оставьте для нас с мамой стульчик, улыбаюсь я. После завтрака мы обязательно придем. Очень хочется посмотреть на игру уважаемых взрослых. Это такой важный и ценный урок для меня. Конечно, конечно, конечно, рассыпаются в заверениях сотрудники Лотоса. Мы удаляемся. Ненадолго. Я обязательно вернусь, чтобы поглазеть на игру Лин Сюли. И старших тоже гляну. Действительно, надо же заценить их вживую. Как вживаются в роль, сколько снимают дублей. Как их Ян гоняет в хвост и в гриву. О, у меня большие ожидания от методов нашего принципиального и прогрессивного режиссера. Этому ребенку правда 2 года, улавливают мои чуткие ушки. Она не по возрасту сознательная, и очень вежливая. Она меня пугает. Неторопливые шажки короткими ножками – это способ подслушать взрослых, оставшись в рамках приличий. Еще одну любопытную фразу приносит мне легкий ветерок и отличный слух. Ицзы цань цзинь – очень знакомые птичьи трели, то есть китайская идиома. Меня продолжает учить им мамочка, за что честь ей и хвала. Эта фраза означает: за один иероглиф – 1000 золотых один. В период бьющихся царств могущественный чиновник Любувей выпустил книгу. Он счел данный труд поистине совершенным. Чиновник прикрепил к городским воротам свитки сего творения и добавил объявление. В нем было сказано: кто сможет добавить или отнять хоть один иероглиф, получит 1000 золотых монет. Спорить с премьер-министром царства Цинь почему-то не нашлось желающих. Неопознанный мужской голос, донесший до меня сей исторический щебет, дополнил: за один дубль, 1000 юаней. Это звучало уже не так красиво. Слова длиннее, ритм не тот. Зато суть ничего такая. Я как бы по контракту за один, каждый, съемочный день, в котором меня задействуют, получаю 1000 юаней. Это, к слову, не самая большая оплата труда. Скорее, по минимальной планке отделался Lotus Film. Плюс с момента, как мне начинают наносить макияж, включается таймер. За каждый час до завершения съемок, исключая время на приемы пищи, там таймер ставит на паузу, мне еще по 100 юаней платит. Это тоже скромненько. Сцены с участием детей по контракту снимают раньше всего, чтобы пораньше же и освободить малышей. Но денежки мне капают за весь съемочный день, даже если всего одну сцену со мной всего и снимут. Ночные съемки дороже, по 150 юаней в час. Работа в ночь обговаривается заранее, согласуется с мамой. Что мы из этих скучных цифр получаем? Точнее, что хотел сказать тот китаец? Жаль, на спине нет глаз, не знаю, кто там такой умный, что я легко заработала свой суточный гонорар, или что моя игра была так шикарна, что каждый дубль стоит 1000 юаней, лучше бы второе, но это не точно, не продешевить бы. А так, если вдуматься, я сняла все свои сцены с одного дубля. Кто крут? Ворона крута. И пусть кто только усомнится, клюну в лоб. Съесть что-то из коробки с готовой едой, поданной как завтрак, мама мне не позволила. Моя заботливая мамулечка самолично приготовила на переносной жаровне кашу, овощи и немного мягкого куриного мяса, без соли и специй, для своего сокровища. Эти занятные ребята принесли на меня набор, как на взрослую. Рис и тофу, ок, к ним нет вопросов. Грибы, с перцем. Дайкон, с перцем. Жареное яйцо соленое и перченое. Мама это пробовала и комментировала: не я. Есть она это не стала, и бледной малине позволила. На себя и помощницу умница моя тоже быстренько соорудила вкусняшек. Мне, опять же, ничего из этого не дали, но Чу теперь глядит влюбленными глазами на госпожу Ли. Уверена, страсть эта не имеет ни единого намека на пошлость, все дело в прекрасной маминой готовке. С этого раза и на все выездные съемки свои наборы мы оставляли нетронутыми на общем столе для раздачи. Чу стала нашей не только по соглашению с киностудией, но и по велению сердца, желудка. После завтрака я реализовала угрозу, притопала обратно на съемочную площадку. Врага надо знать в лицо, и бесить своим присутствием тоже полезно. Паланкин с принцессой я настанавливал трижды. Один раз его не так понесли, во второй раз одна из служанок споткнулась, в третий принцесса вместо трепетного взгляда выдала откровенно злой. Моя душенька была довольна. Банальная арифметика, доступная и двухлеткам. Два больше, чем один. Не берем в расчет те дубли, где другие косячили. Сюли тоже умела считать. По завершению съемки ее аккуратная ножка случайно, верим, наступила на туфлю проштрафившейся служанки. «Ай», — сказала принцесса, вздернула носик и протянула ручки. «Несите мое высочество на снятие грима. Может, я, конечно, придираюсь, но по этому дню роль прелестницы выглядит легче в исполнении, чем моя. Может, дальше закрутит, интересненько». Затем аж до обеда. Это час дня, режиссер гонял двух актеров-мужчин. Бой на краю обрыва, суровые китайские мечники, впечатляющие общие планы. Картинка в моем воображении складывалась яркая, будоражащая. Стоп, заново, стоп, так звучала реальность. К полудню потеплело, я сняла кофточку. Взмыленные воины в черном, наверное, проклинали солнце. И я на вместе со светилом, медленно, неверная стойка. Бей, а не гладь, плохо, заново. Плохо. Довольно-таки вялая боевка на моих глазах вершилась. Самоуправством я на мой стульчик, подготовили, не забыли, установили недалеко от режиссерского, и могу заглядывать в телевизор, режиссерский монитор, там с нескольких камер картинка, глазки разбегаются, но пока актеры не разогрелись или просто боятся друг друга проткнуть, смотреть скучновато, не удивлюсь, если им незатупленное оружие выдали, этот оригинал, я про Яна, может, если отпустить на волю фантазию, можно представить на месте воинов моих приятелей по песочнице, конечно, после взросления, один актер крупнее, скуластее, мышцы в наличии, причем он такой один тут такой, вся мужская часть команды скорее гладкая, чем рельефная, их фото для постеров делали еще до выезда, к слову, только их и исполнительницу одной из женских второстепенных отсняли до старта, та лишь в некоторых сценах будет появляться, в основном, в стенах древнего дома удовольствий, и на выездной съемке ей делать нечего, видимо, для опытных актеров свои условия, их постеры я видела, интересные, фактурные, второй мечник стройный, сухой по комплекции, ему там что-то в костюме меняли, изображали бинты под одеждой, так что на рельеф без намека на жир я глянуть успела, хотя они с крупным одного года рождения, стройняшка выглядит моложе, но оба типажа, как по мне, довольно хороши. Смотреть приятно, так что я как бы наблюдаю за игрой-потасовкой моих изрядно вытянувших и повзрослевших приятелей, только не с пластиковыми игрушками, а с мечами. Право слово, мои смогли бы не хуже, о них, пацаны в столице, в порядке. Бегемота по моей скромной протекции взяли на эпизодическую роль в кино, которое снимает Син. Ченчин как стал вытягиваться, не такой уж и колобок, и рожицу взял таки не плоско-круглую, аки оладушек от матери. Мать... Та в восторгах вся, уже мнит себя матерью кинозвезды. С жирафиком сложнее. Ребенок испытал жуткий страх, попытку похищения. Конечно, перепугался до чертиков. Да любой бы стрессанул на его месте, что там говорить о двухлетке. Праздник отменился сам собой. Лапшу долголетия мать его выкинула. Джан отказывался есть 2 дня. Торт он уничтожил, когда отошел от стресса. Вскинул руку, как для подлого удара из-под низу. Прокричал на весь дом, не бухай, расхохотался, мать за сердце схватилась, а сын помчал на кухню, увидел там батю с тортом в руках, тот сгоря думал и кулинарный шедевр выкинуть, затребовал, дай, а после заработал ложкой, как доел, сообщил гордо, мы победили, а после уснул за столом, семья Чжан приходила в больницу, поблагодарить спасительницу, апельсинов свежих занести, еще хотели всучить моим небогатым, но гордым плату за лечение защитницы их детятки. Надо ли уточнять, что мои отказались? Гордые, говорю же, и одобряю. Я стрескала апельсинку и заявила, что сама отобью все затраты на мое пребывание в больничных стенах. А что им можно, а мне нельзя? Я тоже гордая. И за руку меня никто не тянул башку под удар подставлять. Так было правильно по отношению к другу. И безответственно по отношению к родителям. Если бы не легким сотрясением обошелся мой героизм, как бы они это пережили, то-то же, в итоге после моей выписки родители Джиана сняли игровую комнату для малышей на целый день, и мы там резвились, бесились и верещали в 3 растущих организма, и, вспоминая тот экшен, что устраивали мои пацаны, 2 взрослых актера пока не дотягивали, а раз это видела я, режиссер Ян понимал и подавно, и тиранил нещадно, заставляя раз за разом отрабатывать боевые сцены. Когда объявили перерыв, эти 2 не нашли в себе сил куда-то идти. Встали, пошатываясь, над бескрайним небом, то шелестело ветром и игралось облаками у их ног. Махнули, несите сюда. И под насмешливые крики пролетающих птиц уселись в траву и камни. Мы не уйдем отсюда, пока вы не выполните вашу задачу, заявил после обеда Ян. Генератор выдержит освещение для ночной съемки. Многообещающе улыбнулся, закинул ногу на ногу. Удивительно, но это щедрое обещание совместной ночи на грани между земной твердью и облачной бездной подействовало, как отличный стимул. Актеры дали и яростный блеск в глазах, и напор, и отрицание смерти. Даже техника владения мечом улучшилась. И шатание на тросе над пропастью, когда мелкие камушки летят вниз, одна нога скользит по траве, другая ступает на облако, а не на землю. Воин постарше исполнил так, будто всю жизнь умел ходить по воздуху. Я взглянула на Яна по-новому. Он какой-то супербаф на них наложил. В этот момент актер помоложе сделал сальто назад. Этого не было в сценарии. Я уже все их движения и позы изучила к тому моменту. Дернулся уголок губ нашего демонического, или божественного, режиссера. Могут ведь, «Когда захотят», — сказал оператор после отмашки Яна о завершении очередного дубля. «Я действительно поверил, что мы здесь на всю ночь. Считаешь меня таким жестоким?» — повернул голову Янка. «Как мне кажется, приятелю, очень уж легко они общались, без всех этих расшаркиваний. Разумеется, я так не поступил бы. Мы ли с водителем, помощником и мамой поехала бы вниз, в отель. Хау, неплохо», — засмеялся оператор. «Как позже выяснится, Хау – это не очередное китайское междометие, а целое имя. Ян Хау – так зовут нашего режиссера. И я бы об этом знала, если бы соизволила хотя бы один фильм или сериал, снятый под его управлением, глянуть до выезда. Фамилия и имя главного режиссера тоже указываются в титрах. Хау означает «благородный». Ян читается как тополь. Одна попсовая группа с моей старой родины пела про тополиный пух в контексте «Жара июль». Но парни, точнее, автор текста, заблуждались. Пух с тополей обычно летит в июне. Так вот, сегодня один благородный тополь разнес актерские способности двух ведущих исполнителей мужских ролей в пух и в прах. А те вполне ощутили на себе, что такое «Жара июнь», а благородный Ян потому, что женщин и детей намеревался отправить в комфорт и цивилизацию. «Как же малышка из семьи Лин?» – спросите вы. Так принцессочка укатила со своей группой поддержки сразу после снятия грима. И не на студийной машине, а на глазастом Мерседесе. В момент, когда лезвие меча первого мечника застыло в волосе от шеи противника, я захлопала, беззвучно, не соприкасаясь ладонями. В этом кадре было шикарно все. Ходящие ходуном желваки и оскал побежденного, ликующий взгляд победителя, капли пота на лбах, вот до чего загонял актеров Ян. Непрекращающая битва разумов во взглядах почти черных глаз. Стоп, снято, закончили, а потом мы спустились с горы. Мне просто нравится эта фраза, не обращайте внимания, но так-то машины киностудии спустили нас и оборудование в долину в предгорье. Там маленький городок с разными удобствами, в том числе отель. На нас с мамой снят двухместный номер. Народ высыпал на вечернюю улицу, пока собрали оборудование, пока доехали, уже и вечер, загалдел. Как стая чаек на рыболовном судном. Черноголовые чайки существуют, я их не выдумала. В лобби отеля нас встречали. Вышколенные телохранители звездочки ждали, чтобы сообщить. В честь успешного завершения первого дня съемок госпожа Лин организовала вечеринку. Сама она слишком юна, чтобы присутствовать, но будет рада, если все отдохнут и повеселятся. Чайки загалдели громче. Еще бы, запахло халявной рыбой и выпивкой. Причем не о морской водице речь. Самые бойкие ринулись благодарить. Причем особенно старательно гнула спину актриса из числа служанок маленькой принцессы. Та самая, которой Лин Сюли оттоптала конечность за сорванный дубль. «Мне нужно работать», — обронил Ян Хау и жестом приказал помощнику следовать за ним. Тот с тоской оглянулся на охрану звездочки, объясняющих, где и когда пройдет вечеринка. Но жизнь – это боль, и вместо веселья парню выпало тащить режиссерский багаж. «Мамочка, очень хочется спать», – прильнула я к моей замечательной. «Ты со мной, ей там тоже нечего делать, на этом празднике жизни». «Чу, иди со всеми», – предложила я уже в номере, картинно зевая. «Наша помощница закончила помогать с вещами, так что пускай сходит на разведку». «Нет, ну какая шустрая в этом царстве принцесса, а утром, с первым будильником, бледная моль встречает нас с новыми листами сценария и с папкой, где красуется уже готовая фотография. Мне распечатали тоже, для портфолио, и просто, чтобы любоваться. Лима или в первой серьезной роли сама на себя не похожа. Мне и форму лица вылепили особыми ухищрениями и вставками, и само лицо закрасили. Но, шикарно, нет слов, костюмеру, мое уважение. И фон красивый собрали, и со светом все хорошо. Ян еще и фотограф отличный, как выяснилось. А как изумительно модель, это ж не в сказке сказать, не пером описать. Божественно, да простит мне мироздание эту наглость. Один кит, YZZHKNJN, за один иероглиф, 1000 золотых, от автора, друзья. В качестве реверанса за награды ко второй книге цикла «Made in China» я решила рассылать не чибиков. Чибис Мэйли у нас есть, он за белую ворону прилетал на страничке, а всяких принцесс сдарить, у вороны клюв не поднимается. Так что отдариваться мы станем коллекционными карточками. За вторую книгу, фото ли Мэйли в образе фарфоровой куклы. Сегодня же начну рассылку. Глава 3. Докладывай, агент Чу, велю. Другими словами, Хотя хочется вот так в лоб и спросить, но мое законное любопытство звучит так. Вчера было весело, помощник Чу, конечно же, обращаюсь к бледной Мали, сначала всласть налюбовавшись своей неземной красой, и, в не меньшей степени, работой костюмера, гримера, фотографа, художника по свету и еще множество специально обученных людей, всех тех, кого старается, и, в основном, вполне успешно, купить принцесса выдуманного киношного царства. Чем мне это грозит? Скорее всего, ничем. Убрать из истории куклу не выйдет. Разве что еще сильнее раздуть побочные сюжетные ветки, чтобы я совсем уж редко мелькала в кадре. Так против такого может выступить Ян. Он как упрется, фиг сдвинешь. Я, кстати, не льщу себе. Режиссер не прям уж ради меня пошел на конфликт с прочими руководителями Lotus Film. Ян Хао отстаивал в первую очередь свое видение, художественное восприятие и профессиональное чутье. Понял, что я и впишусь, и отыграю. Он профессионал, а не студент первогодка вроде Сина. Ян актеров и актрис повидал множество. Для роли куклы мало быть красоточкой. Обычная кроха 2-3 лет от роду, а сильно старше не взять девоньку. Габариты уже не кукольные будут, не придаст глубины и инфернальной силы взгляду. А Мэйли, играющая с читами, на такое способна. Именно это разглядел, или учуял, режиссер Ян. Слава, признание, высокие рейтинги, то, что им, скорее всего, я же в голову к господину Яну не забиралась, руководит, а не некое расплывчатое обещание, данное мне и маме в уютном ресторанчике, где карпа и зимняя слива. Не подумайте, что я такой подход осуждаю. Наоборот, он мне понятен, как понятен здоровый эгоизм дальновидного человека. С Яном можно и нужно работать, но не стоит верить, что он будет за меня во всем. Вывод, улыбаемся и машем всем этим работникам киноиндустрии, но держим ухо востро, про ухо и другие органы. Что-то Чу молчит, и нос повесило, подозрительно, что-то случилось, и побольше наивности в голос. Расскажи, сегодня мне некуда торопиться. С утра часть группы умотала снимать принцессу и ее посещение храма над облаками. Чем-то ей там должны помочь, с проклятием, полученным при рождении, и как-то связанным с белыми хризантемами. Походу, сценарист Ма, лошадь страшная, прикурил лепестков хризантемы, раз отправил целую принцессу в столь нежном возрасте в горный храм, в переноске для хомячков, блин, или морских свинок, так-то есть всю ли нечто свинское, пусть и не во внешности. На обратном пути из священного места дядя принцессы, он же важный чиновник Итадам, заказчик фарфоровой куклы предложит проложить маршрут через один небольшой городок, как раз тот, где наш отель. Центр населенного пункта сохранился с давних времен. Он вполне подходит для проходных, по маршруту следования принцессы с сопровождающими, съемок. На окраине города, вернее даже, на отшибе, обитает и трудится мастер-кукольник вместе с дочерью. Правда, к прибытию делегации они оба уже будут мертвы. Заказчик обнаружит лишь прекрасную меня, куклу, то бишь, в пустом доме. Точнее, два трупа в самой дальней комнате люди канцлера найдут. Хозяину доложит, тот велит не церемониться и скинуть тела с обрыва. Птицы Кумай разберутся, щедро решит подкормить пернатых канцлер. Здесь горы, небесные похороны будут в самый раз. Славный у принцессы дядюшка, не правда ли, заботливый, и птичек любит. В планах съемки меня любимой для всех этих сцен, живая девочка с папой, ритуал, перерождение и хладный труп, значится во второй половине дня, и ночь, если потребуется, по увеличенному тарифу. На съемки в том же доме отведенный завтрашний день, но завтра, сцены с мастером-кукольником, известным и уважаемым в Поднебесной актером старшего поколения. Его с большим трудом уговорил на участие в сериале собственнолично режиссер Ян. Информация от ассистента Фантик, ей стоит доверять. То, что мне с ним вместе предстоит сыграть, большая удача для старта карьеры. Возвращаться позднее сюда не планируется, так что снять надо все, и снять хорошо. Зная нашего режиссера, покой нам будет сниться, причем не этой ночью. Эта ночь пройдет в трудах. Чу, это молчание ягнят в исполнении помощницы уже напрягает. Ты здорова? Тут подходит мама с подносом и тарелочками. Убу, говорит наша моль. Чу сдувает в направлении санузла. Кажется, вечер прошел содержательно, думаю и понимаю, что с едой лучше подождать. На выпивку принцесса не скупилась, а то приглушенные звуки не способствуют. Съешь это, премудрая китайская женщина встречает по выходу бедную бледную Чу. Остро-кислый куриный суп с имбирем и сельдереем. станет легче. Лин Мэйхуа не первый год замужем. Опыт работы борьбы с интоксикацией после субботних возлияний супруга в кругу коллег у нее богатый. И там, где я недоумеваю, чего это с нашей помощницей, дальновидная мать моя заказывает, или готовит, специальный суп. Как доешь, я сделаю тебе чай, добавляет мама. Чай Шэн Пуэр из Юннани, подарок от моей подруги. Китаянки обмениваются взглядами. Одна, воплощенное милосердие, другая, квинтэссенция страдания. Госпожа Ли, вы моя спасительница. Немного погодя Моль пытается вспорхнуть и начать кланяться. Спасать бедолаг у нас явно семейное. Мамочка перехватывает это дрожащее тельце, сажает обратно. Обо мне никто никогда так не заботился. Прорывает внезапно трубу с соленой жидкостью и жалостью к себе. Держать лицо, да тут бы платков хватило, чтобы все слезы удержать. Уж не знаю, вчерашняя выпивка ее так расшатала, или мамино участие в деле противостояния похмелью. Чу Су Цзу. Имя означает «простая хризантема», и снова этот цветок вылез, единственный ребенок в семье. У-у-у, сократил мой не вполне адаптированный разум. Правило «одна семья», один ребенок сработало против этой девочки. Она не первая и не последняя. Вообще, оно, правило, не категорично. Для ряда национальных меньшинств действуют иные нормы. Два малыша на семью. В столице и некоторых провинциях, если оба родителя единственные дети в своих семьях, можно официально получить разрешение на второго. Система штрафов и поощрений тоже существует. Но штрафы существенные, не всем по карману. Вообще, я про это правило узнала как раз после происшествия с Джаном. Сознательная дочь нашей соседки, тетушки и я, приходила вместе с мамой, проведать маленькую героиню, меня, и отругать родительницу. За то, что дети без присмотра гуляли, и не в первый раз, я сижу тому свидетель. И то так доброй воли, когда она нас, в смысле, мы ее, заиграла до изнеможения, эта девушка реально защищала нас от гипотетических злоумышленников. Похищение детей – огромная беда для одних и выгодный бизнес для других. Соседка сижу по общежитию, дочь полицейского. Она делилась печальной статистикой. Сколько мальчиков пропадают, а сколько находят. Спойлер, там все грустно. Как потом легализуют украденных парней, экспрессивная красотка не рассказала. Зато озвучила статистику задержаний похитителей. Она на донышке, около нулевой планки болтается. Вывод. Берегите детей. Глаз с них не спускайте. Дети – цветы жизни, и некоторые даже готовы рвать их с чужих клумб. У семьи Чу на обход запрета денег явно не нашлось. Росла она, как сорняк, нелюбимый, потому что девочка. Как тут говорят, выданная замуж дочь, все равно, что проданное поле. То есть, ты его много лет возделывал, удобрял, силы свои вкладывал, а она раз, и отошла в чужие руки, в другую семью. И как бы вы получили выкуп за невесту, плату за поле, но затраты это вашей семье не перекрыло. У-у-у, еще и красотой не блистала. Простая хризантема, что с нее взять, с учебой не заладилась. Чу очень старалась, но всегда была лишь в середине рейтинга. По всем предметам, баллов кое-как хватило на непрестижный вуз. Учителя ее не замечали, друзей бледная моль не завела. Она же пыль со страниц учебников пыталась поглощать, ей не до поиска друзей было. Потом низкооплачиваемая работа на студии в должности младшего помощника, где все постоянно что-то требуют и орут, а тебе даже голову поднять нельзя. Даже вчера на вечеринке с ней никто не заговорил. Бедолага и напилась-то так, чтобы залить одиночество, ненужность и отвращение к себе. И тут поутру мать моя, святая китайская женщина, с супчиком и чаем, переводим, с заботой. Чу, говорю и вздыхаю, я маленькая, но даже я понимаю. Плохое не утопишь, все плохое, отлично плавает. Мыли, зареванное лицо озаряет робкая улыбка. Ты такая хорошая. Да, глупо не соглашаться с очевидным. А теперь расскажи, кто там был, на вечеринке. А ее, закатывает глаза и сразу же морщится бледная моль. Легче сказать, кого там не было. Вот и скажи, улыбаюсь я широко-широко. Раз с нашей лазутчицей никто не разговаривал, особо ценных разведданных ждать от нее не стоит, но можно методом исключения составить список потенциальных союзников. Знаете, чтобы был. Итак, не присутствовали. Мы с мамой, режиссер и его помощник, главный оператор и костюмер. Последний радует. Хотя бы забытых булавок в швах одежки можно не ждать. Другие в списке вполне ожидаемы. Остальные работнички с энтузиазмом налегали на даровые алкоголь до закусочки. Хорошая работа, агент Чу, хвалю. Правда, агента в озвучке приходится менять на помощника, но ей все равно приятно. Это Чуу, я не хочу звать ее чучелом. Хоть и созвучно, язык не поворачивается, робко улыбается, и как-то разглаживается вечно напряженный лоб. Взгляд не как всегда, из-под лобья, а вполне себе прямой. Улыбаюсь в ответ, что-то доброе и успокаивающее шепчет мама. Поглаживает эту брошенку при живых родителях по волосам. Добрая она у меня, всех норовит утешить и прикормить. И с каждым поглаживанием уходит эта ее внутренняя зажатость. Бедный ребенок всю жизнь держал голову опущенной, боялся поднять к свету. Ее или шпыняли, или не замечали. Лучшая почва для комплексов – расти, не хочу. Мне охота закрепить Чу в нормальном, незабитом состоянии. Гримироваться, заявляю и тычу палец в сторону двери. А не рано, удивляется мама. Нас обещали заранее известить. Кажется, настало время для безотказного малявочного заклинания. Хочу. Против этого у Мэйхуа нет аргументов. Сегодня гримеры разделились. С утренним выездным составом отправилась одна из них. В любой момент что-то может потребовать исправления. Другая осталась в номере, который приспособили под костюмерную и гримерную. Два в одном. Владельцы отеля не то, что не против. Они счастливы предоставить нам все необходимые условия. Лотос снял все здания на неделю, оплатил еду на вынос на все дни. Старшая. С порога временной гримерки выпаливаю я. Добрый день. Как ваше самочувствие? Согласно разведданным агента Чу, команда стилистов накушалась вчера в Зюзю. Это вон стоит пошатывается. Как там другая, нормально ей в тряску по горной дороге с похмелья. Ай, начинает и морщится мелкая китаянка с пуховкой. Я делаю шаг в сторону, пропускаю вперед бригаду скорой помощи, маму и помощницу. С тем же супом и чаем, что оживили нашу бледную моль. Вообще, я не обязана обращаться к ней, как к старшей. Да, между нами пропасть в возрасте, но мой статус в съемочной группе выше. Такой вот казус. Можно просто поздороваться. Или вообще, кивнуть и сесть в кресло. Но мы же помним про кошку и доброе слово. От угощения эта юница, мучимая бесом похмелья, пытается отбрыкиваться. Но недолго и не слишком убедительно. В итоге суп и чай оживляют еще одну зомби. Этого недостаточно, чтобы перетянуть на свою сторону воскрешенную. Но для маленькой и невинной просьбы, вполне. Старшая, еще улыбочку. Мне не сложно, вы такая мастерица. Пожалуйста, сделайте нашу Чу красивой. Этому недолюбленному ребенку важно ощутить уверенность в себе. Да, это не исправит родительские ошибки, но, возможно, поможет полюбить себя. Симпатичное отражение в зеркале любить легче, чем бледная, замученная и замусоленная жизнью. Миниатюрная повелительница кисточек осматривает мою помощницу с головы до ног, с сомнением качает головой, не на роль, уточняет. Трясу головой, нет, теперь упирается моль, всеми лапами и крыльями. Были бы усики, как у настоящей моли, уперлась бы ими. Но на моей стороне мама, а у той весомый довод. Мэйли так хочет. Полчаса спустя из кресла поднимается другой человек. Хризантема раскрыла лепестки под умелыми руками, иначе и не скажешь. Гример не стала из бледной Чу делать женщину вамп, даже без красной помады обошлась. Тут оттенки красного, это топ продаж всех помад. Подчеркнула брови, подрисовала их погуще. Узкие от природы и глубоко посаженные глаза выделила очень деликатно. Больше они от этого не стали, но заметнее, да. Поиграла с румянцем, завела его даже под брови и на мочки ушей. Тени заметно сузили нос и линию челюсти. Жидкая помада цвета осени, как завершающий штрих. Ошарашенная Чу Суцзу в теплой не по сезону экипировке. Она с детства сильно мерзнет, даже летом, глядит на свое отражение с недоверием. Хлопаю в ладоши, умелица заслужила аплодисменты, фея цветных палеток с улыбкой принимает похвалу. Старшая, вы же научите Чу делать, складываю ладошками сердечко. Похоже, хочу видеть ее красивой. Каждый день, водить помощницу ежедневно на макияж, это слишком. Так что пусть, пока фея в настроении, Чу у нее получится колдовать. Команда режиссера Яна вернулась в городок уже после заката. Режиссер держал себя в руках, но потому... Как он цедил сквозь зубы указания бестолковым разгильдяем, легко определялось, насколько сильно он зол. Уже так поздно, с сомнением глядит вверх мама. Возможно, съемку перенесут на завтра, мы уже на нашей локации. Я, мой папа и та часть команды, кого оставили для подготовки дома мастера-кукольника. Младший оператор, который настраивал камеры. К прибытию старших все должно быть в полной боевой готовности. Пара человек занималась светом и декорациями. Плюс гример, она осталась ради меня и кукольных дел мастера. Сложный переходный этап будет, когда мы закончим снимать живую девочку. Сюда же относится сцена с телами, ХМ, эти киношники такие затейники. Труп, это живая сцена. Потом меня должны быстро загримировать под куклу. На минуточку. Накануне мой образ отнял у повелительниц кисточек 1,5 часа. Это с примеркой, с пробами, ну и полное преображение. Мы-то уже на месте и готовы, перед домом. Внутрь пускать нас отказались младшие сотрудники. У них там, мол, подготовка, перестановка. Ребенку опасно находиться внутри в это время. Ребенок делает вид, что верит, запоминает лица и отведенные глаза. Впрочем, допускаю, что им просто не по себе глядеть на меня в образе. Первая версия грима уже нанесена. Она меня вовсе не красит. Наоборот, все краски с лица стерты болезнью. Бледные потрескавшиеся губы, кожа белее молока. Искра жизни плещется только в глазах. Всю, наверняка нет. Младшая Чу качает головой. Трудности с арендой. Владелец еле согласился сдать нам дом на 2 дня. Завтра по плану съемка с мастером. Не уложимся в 2 дня, третьего не предоставит. Я уже прошлась по каменной дорожке перед нашим домом и окрестностями полюбовалась. Прекрасно понимаю, почему Ян Хао хочет вести съемку здесь, а не в другом месте. Оно нереально живописное и атмосферное, и само строение старинное, что немаловажно, не без минусов. Внутри холодно, сыро и пахнет плесенью, что выясняется только с прибытием режиссера и основной части съемочной группы. Нежилой дом, странно было бы ждать от такого уюта. 3 слоя одежды становятся понятны, когда меня в эту оцерелую затхлую зябкость приводит. Сниматься предполагается в тоненьких одежках. Куртку придется оставить маме. Почему помещение не прогрето? Рыку господина Яна иной лев бы позавидовал. Где эти лентяи с тепловыми пушками? Аптхи. Подтверждение лености работников из недр моего организма. Все же подумайте про перенос съемки в студию. Подруливает важный Пузан Пэй. Ваша актриса такая слабая, что заболела. Возможно, не стоило накануне сидеть на ветру весь день. Этот гад земноводный заикнулся про то, как мой стульчик рядом с режиссерской позицией установили. Тогда как его, ключевого, понимаете ли, руководителя, задвинули куда-то назад и в сторону. Радует меня во всем этом лишь его приятный землисто-серый с зеленцой окрас. Укачало, может, не стоило пить до самого утра? Молчаливо спрашивают мои глаза. И чего я обижала пингвинов сравнением с этим бесхвостым земноводным? Он же вылитая жаба, пупырчатая, склизкая и, согласно традициям иконографии, во что вспомнила, является атрибутом алчности. Мыли, как ты себя чувствуешь? Ян Хао показательно игнорирует Пэя, обращается ко мне. Справишься? До того, как меня притащили в этот дом, ощущала я себя превосходно. Умыли аллергия на пыль, дома-то все блестит и сияет, моя умница наводит чистоту по нескольку раз в день. Кто, если не мы? Усмехаюсь в ответ и выставляю вперед ладошку. Дай 5. Щеголеватый господин с предельно серьезной миной прикладывает огромную, в сравнении с моей крохотной, ладонь. Сделаем это. 10 минут на то, чтобы здесь все заблестело и прогрелось. Живо, вялые потомки свиньи и собаки. Не успеете, всех оштрафую. Отрадно видеть, как носятся на ускорении на скипидаренные чайки. Ян им страшным пригрозил, лишением юаней. Всегда знала, что в рабочем процессе главное – мотивация. Но засранцы они, конечно, работнички эти. Я-то все думала, во что может вылиться, во многих смыслах, пьянка за счет звездочки. А так, вроде и не саботаж, так, некоторые недоработки. Свет-то установлен, декорации расставлены и выверены. Там же каждый листочек у взятых в аренду комнатных растений повернут, куда надо. А пыль и холод, не было указаний, сами не догадались включить инициативу. Они же ценные специалисты, а не какие-то там уборщики. Швабру им в куда-нибудь, специалистам этим. Тхи, в кулачок, и провернуть. Точно все в порядке, есть заботливая сторона в режиссере, если хорошо поскрести. Лучше всех, вздергиваю подбородок, не дождутся, ни смерти моей, ни слабины. Я еще и более жизненно сейчас сыграю больное дитя. Реализм, как он есть, и горлышко ходит в сдерживаемом кашле, и дрожь в голосе абсолютно правдиво звучит. Дье, как тогда, в студии, только еще острее, больше трепета. Отец сожмет кулаки, отвернувшись от дочери. Явит на другую камеру безмолвный крик и гримасу отчаяния. Исполнитель невероятно хорош, один из лучших возрастных актеров современности. Наш недолгий тандем должен встряхнуть любой бесчувственный мешок. Я в это верю. Чу потом скажет, что плакала. И другие, кого допустили поближе, хлюпали носом. Идеально, скажет Ян после стандартного. Снято. Впервые на памяти самых давних работников «Лотоса», кто еще с первой картины работал со Щеглом. Перерыв 5 минут. Ритуал подготовлен, но надо поправить грим, перепроверить свет. Прошу Чу вывести меня на воздух. Мама умчалась с выделенным водителем за средством от аллергии. В горах тоже холодновато, но это свежая и звонкая прохлада. Запах хвои, тени старых деревьев, горные шпили в полутьме. Прекрасный фон, чтобы морально подготовить себя к умиранию. Мыли, все готово. Иду. Глава 4. Однажды я умирала. Однажды я умерла. Звучит, как что-то одинаковое. Да, на самом деле это два совершенно разных случая. Третий, тот, что я не могу помнить, это когда оригинальная Лимыли покинула тело. Он не в счет. С того раза, как я умерла, началась история меня нынешней в теле кореглазой малютки. Все случилось быстро. Инсульт, нигде и мироздание. Вы и сами все знаете. Ни к чему лишний раз объяснять. Другой раз, тот, где я умирала, и по прогнозам светил от медицины должна была завершить сей процесс, был раньше, аж на 10 лет. Даже я прошлое не любила тот период вспоминать. Поверьте, никто не хотел бы. Я и с учетом предстоящей съемки 1000 раз подумала бы, стоит ли оно того. Погружаться в бездонный омут тьмы, или лучше обойтись хорошей, но игрой. Но эти засранцы из персонала взбесили меня слишком сильно. Случилось все в период моего увлечения театром. Не в смысле посещения, это-то почти всю мою сознательную имело место быть, а занятия в драмкружке. Они затем плавно перетекли в любительскую театральную студию. Отличные преподаватели, прекрасный коллектив, не без косяков и недопониманий, но и без мышиной подковерной возни. Интересный и увлекательный период той моей жизни. Мы выступали, конечно, не на сцене БДТ, но и не на школьных утренниках. Опыт ценный, но я прошлое потом никогда его не использовала.